Глава 19. Лариса проснулась от того, что запиликал мобильный. Открыла глаза и вдруг поняла, что это подает сигнал ее аппарат. Осторожно сняла с груди руку Александра и приподнялась, пытаясь вспомнить, где ее телефон. Пиликанье доносилось откуда-то снизу. Она опустила руку и нащупала аппаратик на полу. Посмотрела на экранчик и увидела, что уже без четверти полночь, и ее вызывает бывший муж. Пришлось отвечать. — Что еще? — прошептала она хриплым спросонья голосом. — Прости, если разбудил. Муж все-таки догадался, что звонит поздно. — Но в прежние годы ты так рано не ложилась. И вообще, почему ты шепотом? Не одна, что ли? — Светка здесь! — соврала Лариса. Она хотела подняться, но поняла, что одежды на ней никакой. Протянула руку и взяла свое платье, которое лежало там же, где недавно был и ее телефончик. Просунула в платье голову, потом руки, а бывший муж продолжал говорить. Я вдруг вспомнил тот новогодний корпоратив. В год деревянного синего петуха. Все тогда радовались, и я в том числе, потому что заработал первые хорошие деньги. На машину бы не хватило, но все-таки... — Ты к чему сейчас это вспоминаешь? — шепнула Лариса. — Ночь уже! Она поднялась и пошлепала босыми ногами в сторону кухни, где стоял неубранный стол с недопитой бутылкой шампанского, виноградом и нарезанным кубиками сыром камамбер. — Я не это вспомнил, а того деятеля из администрации префекта, который за тобой ухлёстывал. Год петуха оказался не его. Ленчика выперли из префектуры с треском, хотя до этого все восхищались его пробивной мощью. Но потом выяснилось, что он набрал в свой отдел молодых сотрудниц, которые, естественно, ничего в его деле не понимали. Короче, одна вдруг заявила, что он требует от нее участия в фотосессии в своем кабинете. И не только там. Девушка один раз поучаствовала, а потом испугалась, что он эти снимки кому-нибудь покажет. А следом за ней и другие сотрудницы написали такие же заявления. Он дарил девушкам дорогое белье и требовал, чтобы они надевали его и позировали ему. — То есть одна девушка показала на него, а другие подтвердили? — поразилась Лариса. — Именно так, — подтвердил радостный бывший муж. — А тогда очень модно было орать на каждом углу о харассменте. — Что? — не поняла Лариса. — Харассмент — это поведение, нарушающее границы другого человека и вызывающее у него чувство унижения, страха или стресса, — объяснил Влад. — Я знаю, что это, — ответила Лариса. — Его за это посадили? — Нет, но его с треском уволили. Причем с таким треском, что он не мог себе найти работу в Москве. Все об этом знали. Этот перспективный парень вмиг стал изгоем. На кухне появился счастливый Александр в джинсах и наброшенный на голый торс полосатой простыне. Лариса посмотрела на него, улыбнулась и беззвучно чмокнула пространство между ними. — Погоди! — прервал свой рассказ Влад. — Ты все-таки с кем-то? — Да господи ты, боже мой! — притворно возмутилась Лариса. — Это ты там со своей аспиранткой? А я как была одна... — Нет никакой аспирантки, — ответил бывший муж веселым голосом. — Аспирантура у нее закончилась, теперь я ей не нужен. Да и она мне не нужна. Мы с ней хоть и подали заявление на регистрацию, но она сама его позавчера забрала. Но это так. Ерунда всякая. Прости, что так поздно позвонил, но я тут подумал. То есть я просто искал повод позвонить, чтобы сказать тебе, что, может быть, спать ложись, — предложила она бывшему мужу. Все разговоры завтра, а сейчас я хочу отдохнуть. И она нажала кнопку, заканчивая разговор. — Ты хочешь спать? — спросил Александр. — Нет, конечно. Это просто дал знать о себе бывший муж, чтобы разбудить и напомнить, что нам с тобой пора пить шампанское и закусывать моим любимым французским сыром. Утром сияло солнце. Можно было, конечно, поваляться в постели, но Александру позвонили со станции ремонта и сообщили, что его автомобиль готов. Лариса как раз вышла из душа и, увидев, как он собирается, тут же сказала. — Подожди меня, я мигом. Мигом она не умела никогда и ничего. Но теперь спешила, чтобы не остаться одной даже на полчаса. Одной без Саши, который очень быстро стал для нее самым дорогим и близким человеком на свете. Конечно, есть еще и дочь, но Юля — девочка взрослая, и она поймет маму. А когда услышит, как Александр играет на саксофоне Джона Колтрейна, На сей раз Лариса выбрала красное платье из тонкого шелка и красные босоножки. Взглянула на себя в зеркало дверцы платяного шкафа и осталась довольна. Вышла в коридор и произнесла негромко: «Я готова!» Саша посмотрел на нее и восхитился. «Красный — мой любимый цвет. Наша стихия — огонь!» Шли по мостовой, обняв друг друга за талии, как это делают совсем уж презирающие условность подростки, и беседовали. Александр предупредил, что идти придется долго, возможно, целый час. «Да хоть целую жизнь», — ответила она. «Главное, чтобы ты был рядом». Перешли дорогу в неположенном месте. И Лариса увидела, как в десятки метров от них остановился красный спортивный автомобиль с очень низкой посадкой и открытым кузовом. «Шевроле Корвет», — узнал Александр. «Несбыточная мечта моего наивного детства. А этот так вообще восьмого поколения, шестилитровый двигатель, и за 4 секунды сотню набирает. Умереть можно, какая красота!» Лариса не успела ничего сказать, потому что из машины мечты вышел стройный парень во всем обтягивающем белом. В белых туфлях дерби из крокодиловой кожи, в белой шляпе в стиле Индианы Джонса и в солнечных очках авиатор. Но сколько бы очков он ни напялил на себя, она узнала его сразу. Это был Денис. Она остановилась и сдавила руку своего спутника. — Что такое? — удивился Саша, через рукав пиджака почувствовав ее ногти. — Видишь парня? — шепнула она. — Это самый подлый человек на свете. Его разыскивает полиция страны. Самый-самый подлый. Он обманул множество дурочек. Я тоже дала ему 10 миллионов рублей, за что меня бросил муж. И слава богу, что бросил, правильно сделал. Но этого гада отпускать нельзя. Она хотела броситься и вцепиться в Дениса и орать как можно громче, но Александр остановил ее. — Стой здесь! А сам направился к Денису, подошел, поздоровался и сказал. — Хорошая тачка. — 6-литровый движок? — Разумеется, — улыбнулся Денис. И тут ему прилетело. Александр ударил его в подбородок, ударил по-боксерски от плеча, вложив в удар разворот корпуса. Денис повалился на спину, не сгибая ног и не успев выставить руку. Упал во всем своем свежем белом на недавно подстриженную узбеками траву. Очки авиатор улетели далеко в сторону. Саша подошел к машине и открыл пассажирскую дверь. Открыл, посмотрел на Ларису и улыбнулся ей. «Не хотите ли прокатиться, мисс?» Он сел на водительское кресло. Смарт-ключ был в замке, и Саша только прикоснулся к нему, как двигатель заработал. Лариса подбежала к машине, пролетев мимо поверженного тела. Потом, поняв свою оплошность, вернулась на шаг и пнула неподвижного Дениса ногой, носком красной туфельки в его противный бок. — Так тебе, гад! Потом прыгнула на сиденье и скомандовала. — Поехали! Сидеть было неудобно, потому что она опустилась на лежащую на сиденье барсетку. Лариса вытащила ее из-под себя и раскрыла. Достала из барсетки мобильный телефон, паспорт, раскрыла его. «На имя Хазарова Владислава Алексеевича», — сказала она. «Какой-то Хазаров. Но фотография Дениса. Вот документы на машину. Тоже оформлено на Хазарова. Банковские карты, 4 штуки. Тут еще деньги. Саша, тут много денег. 5000-рублевые. Потом евро по 500. По 200 и еще доллары. 10 миллионов наберется? Да тут побольше даже. Будем считать, что он с тобой рассчитался с процентами». Он и говорил, что с процентами вернет. Ну, видишь, какой он честный оказался. А машина? Будем считать, что это бонус за твою доверчивость. Ну да, — согласилась Лариса, которая еще не совсем пришла в себя после того, что произошло. А куда мы едем? Едем в полицию. Ведь он остался без документов и без денег. Куда же ему теперь идти? Но он ведь в розыске. Будем считать, что наш Вася Колобок его сразу задержит, хоть он теперь и Владислав. — Имя-то какое себе противное выдумал! — возмутилась Лариса и покашляла немного в сторону, вспомнив, что ее бывший муж тоже Владислав. Корвет полетел к крыльцу управления внутренних дел, и тут же к нему стали слетаться полицейские. Один подошел и протянул Александру руку для приветствия. — Ну ты даешь, Сашок! Откуда такая тачка? Это же целый корвет, кабриолет! — Вот владелица! — Александр показал на Ларису. — Дала, как говорится, порулить немного. Она написала заявление, указав, что случайно узнала, что в Глинске сейчас находится преступник, находящийся во всероссийском розыске, а потому приехала сюда, чтобы помочь полиции опознать его и задержать. Сама же она является пострадавшей от его мошеннических действий, о чем написала заявление в Следственное управление столичной полиции. Дежурный следователь по компьютеру очень быстро проверил это, а потом развернул к ней монитор, чтобы она взглянула на фотографию. «Этот?» «Он и есть», — признала Лариса Ивановна. «У меня 10 миллионов выманил. Тут к нему претензии еще на 70. Так что вы не одна такая». «И почему он обманывает только женщин, можете сказать?» Лариса Ивановна удивилась такому глупому вопросу, но ответила честно. «Потому что женщины — наивные и добрые создания. Женщины всегда готовы отдать последнее, чтобы помочь другим людям, которые нуждаются в нашей доброте и заботе. Вы разве этого не знали?» Дежурный следователь посмотрел на нее внимательно, потом отвернулся, взглянул зачем-то на потолок и снова посмотрел на Ларису. «Я слышал про таких, конечно. Но, если честно, не встречал никогда, к сожалению. Зато я знаю одного честного полицейского, который после развода потерял практически все. Ей, понимаете ли, однокомнатную квартиру, а ему автомобиль, который еще ремонтировать надо постоянно». «Как я вас понимаю», — сочувственно вздохнула Лариса Ивановна. «Только мне сейчас что делать?» «Ну все, можете быть свободной», — махнул рукой дежурный следователь. «То есть я могу ехать?» — удивилась она. «На своей красной машине?» «Конечно, и как можно быстрее, а то ваш корвет мозолит глаза перед самым входом, отвлекая личный состав от выполнения своих служебных обязанностей и отнесения патрульно-постовой службы. Им на патрулирование города ехать надо, а они вашу тачку рассматривают». Лариса подбежала к автомобилю, где ее ждал Александр. Она еще не знала, радоваться ей или не верить тому, что у нее появилась такая роскошная машина. Потом вспомнила, что корвет все равно оформлен не на нее, а значит, автомобиль в любом случае чужой. Она подошла к водительской двери и сообщила Александру, что ей сказали, что можно ехать. «Но ведь машина-то не ее. У нас в городе можно кататься, а вот до Москвы мы действительно не доедем». Лариса Ивановна хотела уже сесть в автомобиль, но на крыльце управления появился дежурный офицер, который начал махать руками, чтобы обратить на себя внимание, а потом крикнул: «Гражданка Шиманская, вас зовет к себе исполняющий обязанности начальника ГУВД». Исполняющим обязанности оказался уже знакомый Ларисе майор Колобов, и потому она не стала ожидать от него ничего хорошего. Тем более, что выглядел он еще более суровым, чем при их первой встрече в ресторанчике «Не горюй». Он кивнул ей, не предложив присесть, намекая на то, что разговор будет коротким, и сразу спросил: «Вы в Москве написали заявление на возврат украденных у вас средств?» «Разумеется», — ответила Лариса. «Я уже говорил об этом вашему следователю». «Тогда мы этот автомобиль задержим, проверим его на угон. И если все чисто, вы сможете его получить обратно в качестве возмещения ваших финансовых затрат. Машина, конечно, стоит дороже, но вы ведь не возражаете против такой компенсации?» «Подумаю», — ответила Лариса, посмотрела на чистое небо за окном и кивнула. «Я не возражаю». Вошел Александр, остановился рядом с ней, наклонился и шепнул: «Машину приказали загнать во двор. Чую, что не отдадут». «Да и бог с ней». Раздался сигнал селектора, и голос дежурного произнес: «Товарищ майор, тут пришел гражданин, уверяющий, что на него напали грабители, отобрали барсетку со всеми документами, деньгами и банковскими картами и мобильным телефоном. А кроме того, угнали принадлежащий ему автомобиль «Шевроле Корвет» стоимостью 20 миллионов рублей. Вероятно, он имеет в виду ту машину, которая теперь стоит у нас во дворе. Не говорит, сколько пропало наличных и сколько на его банковских картах. Уверяет, что только наличными в его сумочке было больше 10 миллионов рублями и около 200 тысяч евро». «Пусть не врет», — не поверил Колобов. «Ни в одну барсетку столько не влезет. А еще он просит дать ему телефон, чтобы позвонить в банки и заблокировать банковские карты. Для начала задержи его на пару суток для выяснения личности, согласно статье 91. Пока не сообщай ему, что нам известно, кто он и то, что он в розыске. Пусть возмущается, сколько влезет. Накорми его. Он не сможет ни есть, ни возмущаться». То ли вспомнил, то ли объяснил дежурный офицер. «Он и говорит-то через силу. У него что-то с челюстью. Мычит что-то, но мы понимаем, и не таких видели. Уверяет, что был зверски избит напавшими на него грабителями, среди которых была одна женщина в красном. Отвези его в травмпункт и пусть там снимок сделают. Я думаю, не сбежит. Колобов посмотрел на Александра. Какая тачка? Нравится? Не передать. Если честно, то вы можете составить заявление на передачу ее вам в качестве компенсации прямо сейчас. Но не думаю, что ее отдадут без решения суда. Хотя кто знает. Если в нашем городе заявление напишете, то всякое может случиться. Вас, Александр Георгиевич, тут уважают и любят. А председатель районного суда особенно. Особенно после того, как вы подготовили его сына для поступления в консерваторию. На чем он там играет? Он учится по классу тромбона и тубы. Во, какие у нас в Глинске ребята. Им сразу тромбон подавай или уж как минимум тубу. А что касается корвета, если подумать и разобраться, то зачем вам такой автомобиль? Там ведь один транспортный налог не менее 100 000 рубликов и обслуживание дорогое. А у вас ведь есть замечательная Нива, которая ждет вас прямо сейчас на СТО у Саркисяна. Там все готово. И даже химчистка салона проведена. Если хотите, я вас туда доброшу. Только один вопрос. Не знаете, кто инвестор у Саркисяна? Работник СТО говорит, какой-то важный человек в доле у него. Мы проверили по своим документам. У этого авторемонта только один владелец. Не знаю, ответил Саша, но думаю, что инвесторов никаких у Саркисяна нет. Потому что ни один здравомыслящий человек не доверит деньги Гамлету Аванесовичу. Я играл на дудуке в «Веселой креветке», а он разбрасывал купюры под ноги танцующим девушкам. Брат Ашот ползал и собирал, и жена Гамлета ему помогала, складывая купюры в сумочку и за пазуху. Василий решил лично проводить посетителей, но перед тем, как выйти из кабинета, спросил. «И сколько все же было в барсетке?» «Ровно 10 000 000 рублей», — ответила Лариса. «Ровно столько, сколько он украл у меня. А еще там был корпоратив для всего РУВД». На день полиции, в ресторане «Не горюй». Теперь спрошу вас еще раз для протокола, который все-таки придется составить при следующей встрече. В найденной вами барсетке, кроме фальшивых документов на дорогой автомобиль и фальшивого российского паспорта, больше ничего не было? Спросил Колобов и покачал головой, словно подсказывая ответ. Еще там были банковские карты, ответил за подругу Александр. И, увидев лицо заместителя начальника городского управления, добавил. «Фальшивые, само собой». «Да», — подтвердила Лариса Ивановна. «Я сразу увидела, что они фальшивые. И потому не стала сдавать. Вот они». Она достала из своей сумочки 4 банковские карты и положила на стол. «А я уж собиралась их в мусорку выбросить». «Мы сами это сделаем», — пообещал Колобов. Когда московская гостья с клубным аккомпаниатором вышли, майор полиции тут же связался с дежурным по управлению по селектору. «Собираешься отправить задержанного в травму?» «Давно бы отправил, но он ноет постоянно, скулит и требует успокоительные таблетки для снятия чувства тревоги и страха. А где я ему такие таблетки найду?» «Пришли ко мне помощника. Я передам ему литровую бутылку 12-летнего виски Джемисон. Я думаю, что наш задержанный не откажется выпить стаканчик для снятия напряжения, чувства тревоги и страха. Только в травмпункте врач должен обязательно отметить, что пациент на момент осмотра находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. — Понял, — обрадовался дежурный. — Сейчас я сам к вам заскочу. — Так, может, в него не один стаканчик, а 2 влить? — Вливай, — согласился Колобов. — Лечи его. Главное, чтобы пациент не умер. — Самое главное забыл, — вдруг вспомнил дежурный. — Этот скулежник сообщил данные своего паспорта. Мы проверили. Паспорт на имя Хазарова настоящий, следовательно, и банковские карты настоящие, и корвет выходит его. И его разыскивают совсем под другими фамилиями. А попался-то он у нас, и чего теперь будет? — Будет тебе, Витек, премия, — пообещал Колобов. Лариса с Александром спустились с крыльца. — Даже не знаю, как тебя благодарить, — шепнула Лариса. — Деньги я еще не пересчитывала, но если все было по-честному... «Давай разделим их пополам». «А зачем мне деньги?» — удивился музыкант. «Я не бедный. Я, если потребуется, своим трудом заработаю. Оставь их себе». «Я так не могу», — попыталась отговорить Лариса Ивановна. «Я стольким тебе обязана. Ну, давай на 3 части разделим. Тебе, мне, и я дочке отправлю». Рядом остановился патрульный автомобиль. Стекло водительской двери опустилось, и сержант-водитель крикнул. — Ну что, забрали ваш кабриолет? Если хотите, я вас довезу куда надо. — До промзоны подбросишь? — поинтересовался Александр. — Куда скажете. Когда тронулись с места, сержант обернулся и задал вопрос, ответ на который и сам знал прекрасно. — Так вы из Москвы? И продолжил, не делая никакой паузы. — Бывал я в вашей Москве. То, что камеры на каждом углу, это хорошо, конечно, но вот пробки — это совсем уж. И цены. Конечно, хотел я взять шаурму, но передумал. Сказал сам себе. Стоп! Сидоркин, тебе еще жить да жить. Это фамилия у меня такая, Сидоркин. Фамилия непростая. Между прочим, у нас ведь в смысле в России была династия Романовых. А могла бы править династия Сидоркиных. Потому что когда выбирали первого царя, Михаила, стало быть, то среди его конкурентов был один из Копорья, которого поддерживали Псков и Новгород, и некоторые московские бояре. Звали того претендента Сидорка, а в историю он вошел как Копорский вор, но он взял самоотвод, потому что вскрылись его некоторые неблаговидные дела в Пскове, где он брал заранее взятки как будущий царь. — Откуда вы все это знаете? — удивилась Лариса Ивановна. — Так из школы. У нас была очень хорошая учительница истории, Снегирева Екатерина Степановна, царствие ей небесное. Так я про Москву не закончил. Тогда ведь Иван Грозный хотел столицу в Новгород перенести, но кто-то поджег город, и он почти весь выгорел. Какая уж тут столица? Царь, конечно, много думал о столице в Глинске, но тут хоть и замечательно, но рядом тогда были Литва, Польша, враги, одним словом. Про столицу в Глинске вы сами придумали или Екатерина Степановна рассказывала? — поинтересовался музыкант. — Почему придумал? — Так в свободное время рассуждал логически. Мама Ивана Грозного, можно сказать, местная, отец, правда, москвич. Вот Иван Грозный и сделал свой неправильный выбор. А так была бы у нас тут телевышка, самая большая в Европе, и ВДНХ, и гоняли бы мы с вами по Кольцевой. — А у вас мама из Новгорода? — поинтересовалась Лариса. — А как вы догадались? — удивился сержант Сидоркин. Мать из Глинска, но отец из Новгорода. Он тут служил неподалеку в части ПВО, которой уже нет. Потом женился и остался. Здесь, на нашем кирпичном заводе, работал. Бригадиром арматурщиков в цехе железобетонных изделий. Меня туда хотел пристроить. Но я сразу после службы в полицию пошел. Очень хотел свою машину иметь. А тут почти своя, даже еще лучше. Можно гонять сколько душе угодно, и никто штраф не выпишет, потому что я тоже в погонах. Когда наш всеми уважаемый и любимый Вася Колобок с бандитами боестолкновение имел, то мой экипаж первым по сигналу прибыл. Там, правда, и без нас все решено было. Хотя, как сказать, Василия Петровича ведь тоже зацепило. Он сидит, пытается себя перевязать. Но ребята пошли бандюганов крутить, а я старшего лейтенанта в больницу нашу повез. И там такая девушка... Его забинтовало, что он, как честный человек, был просто обязан на ней жениться. — Мы приехали! — остановил его красноречие Александр. — Вот станция Саркисяна. — Сейчас мы и тут шороху наведем, — обрадовался сержант Сидоркин. — Сейчас будет им и музыка, и дискотека. Он включил сирену и мигалку, вдавил в пол акселератор и на скорости влетел на территорию, резко затормозил и, дрифтуя, развернулся на месте. — Вот так! — объяснил он. «Выходи строиться, как говорится». «Последний вопрос», — не могла успокоиться Лариса Ивановна. «Вы, наверное, потомок того самого Сидорки». «Это вряд ли», — вздохнул сержант. «Лично я так не считаю, потому что генетика у нас разная. Тот Сидорка взятки брал, а мой папа нет». И он засмеялся, довольный своей шуткой. Лариса Ивановна засмеялась тоже. И тоже от всей души, потому что мир стал теперь совсем другой. Он изменился, и она тоже. Стала такой, какой, вероятно, не была никогда, веселой и счастливой.